братья и сестры, и детки, и слушатели, кто пришли искать истину. Какое наше счастье, что у нас есть книга Библия, не какие-нибудь человеческие учебники, какие-нибудь книжонки дешевые, написанные заблудшими людьми, а у нас есть священное Писание, книга от Бога, святая Библия, которая может нам открывать и Бога, и открывать наше состояние, которая может на правильный путь вести, которая может объяснять жизнь. Библия такая книга. Жить учит, отвечает на вопросы людей. Какая чудная книга. Моя проповедь называется «Посеянный ветер». А в Слове Божьем, вот смотрите, как написано. Книга пророка Осии 8:7. «Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю». Люди сеяли ветер. Как это может быть? Что это означает, сеять ветер? Это Бог сказал эти слова. Это Бог наблюдал жизнь людей на земле. И смотрит, сеют, ветер сеют. Ну, обычно мы привыкли понимать, что люди сеют семена какие-то. Посеяли, там, например, баклажаны, или посеяли картофель, или подсолнух, или пшеницу. И потом ждут урожай. А вот чтобы ветер сеять, о, это серьезный вопрос. Ветер – это мы только можем видеть его последствия, а самого ветра-то мы и не видим. Никто ветер не видел. А вот как ветер деревья колышет, видели. Как волны на водоеме делает ветер, видели. Пыль поднимает ветер, видели. Но самого ветра не видели. И вот в жизни людей тоже вот такое случается, что люди сеют ветер. А что пожинают? Пожинают бурю. И я хочу в этой проповеди порассуждать, посмотреть, что это такое сеять ветер. И потом порассуждать, что же это означает пожинать бурю. Может быть, в нашей жизни есть такие обстоятельства и переживания. И мы думаем, ну почему у меня в жизни так? Ну почему у меня то случается или другое? Почему в моей жизни буря? А может, потому что сеяли ветер? И показать выход из этого положения, чтобы эта жатва, пожинать бурю, чтобы она закончилась, и не было бури в жизни. Когда мы читаем этот текст, здесь написано в первом стихе, «Они нарушили завет мой и преступили закон мой». Вот он, посев, отвергать заветы Божьи, разрушать с Богом связь, договор, проявлять неверность Богу, изменять Богу. Вот оно, сеять ветер. Пренебрегать законами Божьими, заповедями Божьими. И тогда люди пожинают бурю. В одной местности мне пришлось беседовать с женщиной. Уже зрелый возраст, уже детям по 30 лет. Многодетная семья. Все дети погибают в развратной жизни. Все дети, просто ужасная жизнь. С мужем жизни нету. Отступник. Топор принес ей, садится возле нее, дает ей топор, зарубай меня и все, не хочу жить. И она плачет, и годами плачет, годами плачет. Здоровье тает. И она спрашивает, почему? Такая буря в жизни. Так хочется тишины. А у меня буря. И ночей спокойных нету. И покоя и мира в душе нету. Когда все смотрю, почему такая буря? А так тишины хочется. А когда стали знакомиться и беседовать, оказывается, она с христианской семьи. Папа и мама учили святости, учили правильно относиться к Богу, не пренебрегать законами Божьими. А она в юности встретила молодого интересного человека, и ей показалось, что это будет достойный для нее спутник жизни. Он даже не курит и не пьет. Такой хороший, обходительный, вежливый, даже не курит и не пьет. Но она не знала, какой у него ужасно развращенный ум, какой он жуткий лентяй и эгоист, нечестивейший человек, развратнейший человек. Она этого не знала. И в юности своей не заботилась найти Господа, посвятить свою жизнь для Него, вступить в завет с Ним, а пошла себе в мире искать счастье. Оказывается, сеяла ветер. Сеяла ветер, а теперь пожинает бурю. А бурю плохо пожинать. Это тяжко очень. И вот в Израиле тоже так было. Они нарушили завет мой, преступили закон мой. В третьем стихе написано: «Отверг Израиль доброе, враг будет преследовать его». Вот оно, сеять ветер. Это отвергать доброе. Это отвергать добрые советы, добрые наставления, доброе попечение, благословение пренебрегать. Вот оно, сеять ветер. А потом пожинать в жизни бурю. Насколько лучше занять позицию послушания, смирения, насколько лучше покориться Богу, не выдумывать себе рецептов счастья, не придумывать себе путей собственных, которые причинят боль душе твоей и бурю принесут в жизни, а лучше жить по советам добрым Бога. И не ожидать потом крушений в жизни, и поражений, и тесноты для души, и мучений, и скитаний, и горя, и слез, и одиночества. Не нужно сеять ветер, не нужно. В 4 стихе написано, что в Израиле поставляли царей сами без меня, ставили князей, но без моего ведома. Когда люди что-то делают в своей жизни, не советуясь с Богом, они сеют ветер. Ну, сказать царя поставить, разве это плохое дело? Чтобы в стране, в государстве, в народе какой-то порядок был, устройство, как бы, ну, вроде же хорошее дело. А Бог говорит, а Израиль делал без меня это. Князей поставить, чтобы заботились о народе, чтобы и работа была народу, и пропитание, и защита, и суд справедливый. Должны были бы князья это совершать. А они это делали без совета Бога. Слушатели дорогие, всегда ли мы советовались с Богом? Когда предпринимали какие-то вопросы, то ли перемена места жительства, то ли избирали профессию, то ли избирали спутника жизни, то ли делали какие-то покупки или еще что-то. Советовались ли мы с Богом? С кем-то дружбу заводили, куда-то ходили, что-то предпринимали, где-то выбирали место для отдыха, где-то чего-то делали. А спрашивали ли мы совета у Бога? Вот Бог говорит, что когда люди не советуются с Богом, это сеют ветер в жизни и пожинать будут бурю. Не советуются. А как с Богом посоветоваться? Бог на небе, я на земле, а как с Ним посоветоваться? Если ты дочь или сын, посоветуйся с родителями, богобоязненными, они дадут тебе совет. Это будет совет от Бога. Если ты член церкви, посоветуйся с пресвитером. И это будет тебе совет от Бога. Посоветуйся со Священным Писанием, молитве, с Богом. И не будешь бурю пожинать в жизни. Потому что у советующихся мудрость. А когда человек самоуверенный, когда человек самонадеянный, только я в центре жизни, я знаю, как жить, ожидай бури. ожидай бури, а пожинать бурю тяжело будет. Еще здесь написано, из серебра своего и золота своего сделали для себя идолов, оттуда гибель. Бог дал им материальные средства для чего? Для жизни и для служения ближним и Богу. Они свое серебро и свое золото употребили для идолов. Если сегодня верующий человек или неверующий человек свои материальные средства употребляет для идолов различных, что бы это ни было, или это развлечения какие-то, или может это телефон, или может машина, или может еще любой идол, какой человек может себе придумать, это сеет в себе ветер, а пожинать будет бурю. Один отец когда-то мне рассказывал в одной местности и плакал сильно. Сильно плакал. Он говорит, я погубил свою семью. Я внес телевизор в дом. Я разрешил детям бесконтрольно пользоваться интернетом. Они ночами сидели, всякую грязь смотрели. Они разрушили судьбы свои, разрушили жизнь свою. Но вина моя. Я пожинаю бурю. И седоватый человек плачет горько, сильно плачет. А я смотрю на этого отца, и мне жалко его, потому что бурю пожинать в жизни – это тяжкое дело. Это очень тяжелое дело. Не нужно делать для себя идолов. Не нужно свои средства, что Бог посылает в жизни, употреблять для идолослужения. Что такое сеять ветер? Мы читаем в 7 главе 8 стих. Израиль смешался с народами. Еще люди сеют ветер, когда с языческими народами, безбожными, родство созидают, научаются делам этих народов и этим сеют себе в жизни бурю. И Господь открывает эти секреты. Почему в Израиле бурю пожинают? А потому что смешались с народами. Если сегодня верующие люди смешиваются с мирскими всякими привычками, ценностями, понятиями, друзей себе таких заводят, буря придет. Рано или поздно буря придет. Мы читаем еще здесь... В 13 стихе. «Горе им, что они удалились от меня. Гибель им, что они отпали от меня. Я спасал их, а они ложь говорили на меня, говорит Господь. И не взывали ко мне всем сердцем своим, когда вопили на ложах своих. Собираются из-за хлеба и вина, а от меня удаляются». Представляете, какое положение в народе было? У них пирушки были, они собирались, они общались, но ради хлеба только, ради того, чтобы вкусно покушать. А Господь, а от Господа удалялись. Они собирались ради вина, выпить, повеселиться или горе свое забыть, потому что такое бывает, когда человек сеет ветер, а потом совесть мучит. А потом тяжко на душе. Как облегчить душу? Правильно облегчать душу – это каяться, идти, признаваться. А бывает, люди спиртное употребляют, облегчить боль души. И когда вопили на ложах своих, а ко мне не взывали. Буря уже пришла, уже и на кровати спать невозможно. Вопит душа, а к Богу все равно не обращаются. Тяжко на похмелье, голова болит и душа болит, а к Богу не обращаются. Буря будет, будет буря. Удалялись от Бога. В 10 главе 2 стих Господь еще открывает причину, как они сеяли ветер. Разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Бог разрушит жертвенники их и сокрушит кумиры. Когда верующие люди имеют разделенное сердце, раздвоенное сердце, А что это означает? А это значит и к Богу немножко, и к идолам немножко, и в церкви быть, и мирской жизнью жить. И вот так люди сочетают в своей жизни, в своей душе. Это люди сеют ветер, а пожинать будут бурю. Нельзя допускать в душе нашей измены Богу. Нельзя принимать в душу, в разум, в мысли мирские понятия. Ну, а какие мирские понятия? Ну, например, раз он меня обидел, и я ему сделаю так. Это мирская позиция. Злом за зло воздать. И уже разделенное сердце, уже сеешь ветер. Как это ответственно, чтобы в нашей жизни не было мирских этих подходов, мирских друзей, дружбы с идолами этими, чтобы сердце вполне было предано Богу. Нельзя сеять ветер, потому что придется пожинать бурю. И здесь написано, зато они и будут наказаны. Пожинать бурю – это терпеть наказание. Пожинать бурю – это враг будет преследовать. Пожинать бурю – здесь в 7 стихе написано, хлеба на корню не будет у него, зерно не даст муки, а если и даст, то чужие поглотят. Что это такое? Это нужда, голод, это бедствие люди будут переживать, тесноту, нужду большую. Почему? Сеяли ветер, отступали от Бога, изменяли Богу. Желали сами без Бога выбор делать в жизни, сами решать свои вопросы, не советуясь с Богом. В 13 стихе написано, «Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им, то есть Израилем, как бы чужие. Ныне он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их, они возвратятся в Египет». Сеяли ветер, как они сеяли? Посчитали Божьи законы как бы ничто, как бы неважные, как бы второстепенные. А бурю пожинать? В Египет пойдете, в дом рабства, в дом плена. Вот она жатва какая. В 14 стихе написано, забыл Израиль Создателя своего. Это сеяли ветер. Но я пошлю огонь на города его, и пожрет чертоги его. Вот и буря пришла. Сеяли ветер, забыли своего Создателя, Творца своего, забыли, кому обязаны жизнью, кто дал дыхание, и выбирали грех и зло, и идолов, и ходили по своим похотям. А жатва, а Бог говорит, бурю пошлю, огонь пошлю, пожрет все чертоги. Никакого созидания, пожарище, разруха. В 9 главе мы читаем 12 стих. «Хотя бы они и воспитали детей своих, отниму их, ибо горе им, когда удалюсь от них». Вот это буря страшная. Отниму детей. Страшная буря. А почему? А потому что не хотели с Господом близко дружить и общаться. Горе им, когда удалюсь от них. Это мы прочитали пророка Осию, как было в Израиле. Давайте посмотрим на нашу жизнь. Что мы сеем и что мы пожинаем. Если мы сеяли ветер, сеяли непослушание, пренебрегали заветами Божьими, своими путями ходили, то буря придет. Если не сегодня, завтра, не завтра, послезавтра. Все равно буря в жизни придет. Пожинать бурю придется. А что сделать, чтобы не было такой жатвы? Чтобы не было бури в жизни? Что нужно сделать? Здесь вот есть советы такие. Мы читаем в последней главе 3 стих, даже ко второму, со второго. «Обратись, Израиль, к Господу, Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите Ему, отними всякое беззаконие, прими во благо, и мы принесем жертву уст наших». Вы видите, что Господь не хочет, чтобы бурю пожинал человек. В свое время Бог к Израилю обращался и напоминал, что они сеяли и почему у них буря в жизни. И Бог говорит: «Обратись, Израиль, к Господу твоему, потому что ты упал от твоего нечестия». Оказывается, если упал, можно возвратиться. Если сеял ветер, можно обратиться к Богу. Нужно найти эти молитвенные слова. Где взять эти молитвенные слова? Я скажу, что этих молитвенных слов ни в одном молитвеннике нет, которые на земле люди понаписывали. Нету таких слов. Эти молитвенные слова нужно найти в сердце своем. Взять эти слова. Эти слова должны отображать осознание своей вины, своего греха, своих заблуждений, своих блужданий. Эти молитвенные слова должны содержать в себе признание перед Богом неправоты своей, вины своей и покаяние. Вот эти молитвенные слова. Возьмите, обратитесь к Богу и скажите: «Отними всякое беззаконие». Нужно к Богу обратиться и сказать: «Господи, сними с моей души беззаконие, сними грех с моей души, освободи меня, Господи, я не хочу пожинать бурю в моей жизни, я не желаю». И Господь поможет вам в этом. Потому что наш Господь, посмотрите, как Он здесь говорит в 11 главе из 7 и 8 стих. «Народ мой закоснел в отпадении от меня, хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно. Как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась жалость моя. Не сделаю по ярости гнева мою, не истреблю Израиля, ибо я Бог, а не человек. Не истреблю». Я Бог, а не человек. Какая в Бога доброта? Сердце Бога повернулось. Когда Бог видит, что люди бурю пожинают, не хочет Бог, чтобы люди бурю пожинали. Все сердце повернулось. Жалость возгорела в сердце Бога. И о твоей душе, дорогой слушатель, у Бога есть жалость. Он хочет простить. Хочет бурю отвернуть от твоей судьбы, хочет спасти. Поэтому сегодня возьми молитвенные слова и обратись к Богу. Пройди сюда наперед сейчас и скажи: «Господи, я сеял ветер, я не хочу пожинать бурю, спаси меня, сними беззаконие с моей души, сколько грязи в душе, сколько нечистоты, сколько идолов, сколько непослушания, сколько противления, заблуждений, Господи, сними с моей души и приди в мою жизнь». И Господь вам поможет, потому что Он это сказал: «Ты губишь себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя». Ни на что другое человек не может опираться в жизни, как только на Бога. И поэтому сегодня выберите Господа, чтобы Он был опорой вашей жизни, чтобы Он был вашим пастырем, наставником и учителем. Добрый наш Господь, прекрасный, который сожалеет о душе человека, о бедственном состоянии, когда человек в тупиках жизненных, оскверненный, отделенный от Бога. Господь хочет человеку дать жизнь, свободу и утишить бурю.